Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Петрова Дарья Анатольевна, я звоню из компании MoneyMans, разговор записывается. Извините, Анастасия Сергеевна, вы? Это я, вы даете? У вас уже Что? рабочий день. Бедненький, говорю, мне вас жалко. Хорошо, Анастасия Все Сергеевна, мы отдыхают, звоним а от нашей... вы сидите опять разговариваете на работе. Ну хорошо, работаем мы, работаем. Что дальше? Кошмар. Ну, вся страна Вам отдыхает, а вы... бы с нас примеры брать, Анастасия Сергеевна. Зачем? Ну, вы свою Домой к задолженность себе мне украшаете, поэтому... даром не нужен, извините за выражение. Анастасия Сергеевна, пример в том, что люди работают и зарабатывают денежные средства, Я а тоже этим вы все занимаюсь. жалуетесь на свои финансовые трудности и не решаете Пожалуйста. вопрос с Кто оплатами. жалуется, девочка моя? Кто тебе такую глупость сказал? Я тебе сейчас Вы жаловаюсь. жалуетесь. У меня все прекрасно с Анастасия Сергеевна, финансовым состоянием. я вижу комментарии, которые указаны ранее, Но и вы это вы говорите о том, что у вас сочиняете. финансовые Нет у трудности. меня никаких трудностей. Это Хорошо, кто-то если нет, почему не придумал у вас. закрываете свою задолженность Не тогда? хочу. Просто Не не хотите? хочу. Да, у меня другие приоритеты. Анастасия Сергеевна, а, да, для чего А, тогда компания да. обращались вы? Ну так, поразвлекаться решила, чтобы вы меня названивали. Знаете, Анастасия Сергеевна, это не ответ взрослого человека, А да, на какая сегодняшний день. разница? Но Взрослого, вам хочу сказать, вы не молодец, перебивайте. ребенка, Если вы не неважно. настроены на разговор, я могу вам перезвонить. Ну давайте, Специально, а меня на когда негатив узнаете, не нужно выводить, а как хорошо? вы узнаете, когда я буду готова к Сейчас на данный разговору? момент просрочка у вас 14 дней, текущий долг 35 623 рубля 88 копеек. Ничего Я вам хочу страшного, сказать, что вы абсолютно. усугубляете ситуацию, да? На самом Усугубляю, деле да. компания На в любом случае самом получит свои деле. денежные средства, а Каким каким образом для вас это образом? обернется, это другой Да, вопрос. ой, На как-то сегодняшний день ваш договор, напугала ты между меня прочим, прямо, имеет юридическую кошмар, силу, как и, ты меня соответственно, вы напугала. все риски Убегай, обязательств по договору берете я. сами на себя, Анастасия Сергеевна. Вы денежные средства занимали не у родственников, знакомых. Вам хочу сказать, что такого рода трындычиха. звонки не прекратятся. Они Очень также будут хорошо, продолжаться в праздничные прекрасно. дни, Анастасия Сергеевна. Развлекайте меня, И я вам лучше продолжайте меня перезвоню. До развлекать. свидания. Развлекайте. Записывается. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, очень громко. Алло, слышите меня? Подальше гарнитурку, а то Меня Павел греет. Дмитриевич, зовут фамилия моя Якунина, специалист по работе с проблемной задолженностью компании «Конго». Подскажите, Олега Николаевича услышите? Не, не можете. А почему, кем приходится? Светлана Викторовна, верно? Ну да. Светлана Викторовна, если не может компания связаться по поводу обязательства перед компанией, вы можете попросить его перезвонить на этот номер телефона? Да я уж говорила, не хочет он никуда звонить. Хорошо, понял вас. А подскажите, номер телефона вам принадлежит или супругу? Ну, он, так скажем, нам принадлежит. А подскажите, у вас что-то произошло? Ну, по какой причине у него Ничего у нас обязательства не не выполняются? происходило. Не все нормально у нас, Ничего не все хорошо. происходило? Да, все прекрасно. Спасибо, что А по какой беспокоитесь. причине тогда обязательства не Не выполняет хочет, видимо, ваш муж? без Ну, понятия. супруг. Видимо, не Не хочет. хочет. Угу. Ну, вы попросите его настоятельно, чтобы он перезвонил. Хорошо? Настоятельно прям. Что же его, как я его заставлю? Ну да. Как? Ну, вы же его супругу А, то знаете, есть... как его уговорить. А зачем мне это Верно? надо-то? Ой, мне-то зачем это надо? Ну, Это важно вам вам. надо, а не мне. Ну, это я понимаю, вы меня тоже вы заинтересованы в том, чтобы ваш Чтобы супруг он выполнял обязательства. Вы его деньги брак семьи подписываете? унес? Нет. Мне это не интересно. Подождите, вы же с ним в официальном браке, верно? Что? Вы же с ним в официальном браке, Ну, верно? да, и что? Про 45-ю Ну, статью а мне хотите 45-я статья рассказать? Нет, нет, это не знается? прокатывает. Знаю. Ну, Вместе не вы знаете, да, тратили. про такой? Да, Это... вместе не Ну, тратили. я так понимаю, что вы целенаправленно, то есть Ну, я не знаю, ваш какого муж, вы я там понял, да, понимаете, у вас там целенаправленно фантазия своя, без цели возврата. я за вашу Нет, я вас фантазию не спрашиваю, просто отвечаю. вы... Вы почему отвечаете на его номере телефона? Ну, отвечаю, конечно, это же мой муж. То есть, ну, в данном случае ответили вы. Номер телефона ему принадлежит? Он нам принадлежит. Да, не на него. Ну, я понял, зарегистрирован на вас или на него? Я уж не помню. На вас, на вас, ну, может быть, зарегистрирован. Я вот не помню, честно говоря, на кого. Угу. Как-то так вот мы его купили. Ну, хорошо. Я уж, кстати, знаешь, сколько этих. Угу. Вы попросите мужа, чтобы он перезвонил как можно скорее. По поводу его обязательств. Да вряд ли он вам будет перезванивать. Ну, если не забуду, информацию. Скажу. Не забуду, скажу. Забуду. Сами перезвоните. Попросите его, чтобы он перезвонил. Ожидаем от него звонка. До свидания. Алло. Алло. Оренбургская область. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Ксалинская Алена Андреевна. У Финпротект разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Олег Николаевич, кем приходится вам? Супругом. Супруг? Мы просто не смогли с ним связаться. У нас к вам просьба в таком случае. Передайте ему, пожалуйста, пусть он позвонит. Просто мы его потеряли, а у нас есть решение по его вопросу. Хорошо? Ну, передавайте мне. Что там, кто у вас за Финпротект? Да, просто ему скажите, что мы его потеряли. Хорошо? А кто вы такие-то? Так я же вам представилась, я вам говорю. О, Финпротект, так что это значит? Что, чем вы занимаетесь, какая у вас сфера деятельности? Олег Николаевич оставил этот номер телефона как свой личный. Вы кому? Можете ему сейчас трубку передать? Вам? Олег Николаевич оставил этот номер телефона как свой личный. Вы можете кому? Ему передать трубку телефона? Нет, не могу. Алло. Не могу, говорю. Хорошо, тогда передайте мне. Не буду пожалуйста, я передавать, пока вы не скажете, что это за информацию вы хотите передать. Я вам уже сказала. Ну вот меня интересует вся, информация конкретно. Информация, она вся конфиденциальная для Олега Николаевича. Здрасте, я его жена. У него не может быть конфиденциальной информации от меня. Вы, когда будете передавать информацию, у него все спросите, он все прекрасно знает, поэтому передавайте. Что он знает? Он... Нет, я не передам, потому что я должна знать, потому я что может, вдруг слышу, все-таки он что-то от меня скрывает. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Зовут меня Никитина Ольга Васильевна. Ведется запись диалога. Олег Николаевич, вам знаком? Конечно. Кем он вам приходится? А какая разница? Информация ему очень важна, необходимо передать. Есть у вас возможность? А какая информация? Вы мне ответите на вопрос. Вы сможете информацию ему передать? А если я не смогу, то не дадите мне такую информацию? Не скажете? Что? Ничего мне не скажете про информацию? Мне очень так интересно. Вы сможете передать или нет? Да-да-да, смогу. У него вопрос не решен, имеется в компании. С компанией «Финпротект». А что это такое? Ему в срочном порядке этот вопрос необходимо урегулировать сегодня до 16:00. Стратуешь, это служба профессионального взыскания просроченной задолженности. А кому-то должен? А зачем вы мне... А зачем вы в параллели мне этот вопрос задаете? За вопросом следует ответ. Кому он должен? Я вам не говорил, что он денежные средства должен. У него вопрос нерешенный имеется. Как только он с нами свяжется, мы этот вопрос с ним непосредственно ответим. А профессионального взыскания будет тогда звонить, если он никого не должен? Мы этот вопрос с ним обсудим. Вы ему кем приходите? Вы даже не представились. Почему я вам должна объяснять сложившуюся ситуацию? Вы уже все рассказали. Много чего рассказали про него интересного. Отлично. Вы ему информацию, пожалуйста, передайте. Чтобы в срочном порядке. 230-й нарушили. Ни в коем случае, уважаемый собеседник, если у вас диалога ведется, у нас она ведется, вы сможете прослушать. И у меня 230 федеральный закон мы не нарушаем. Вы Олегу Николаевичу информацию сможете передать? Рассказали, что должен. Ни в коем случае. Да, служба профессионального взыскания. Зачем вы звоните? Зачем будет тогда звонить? У нас есть вопросы. У нас есть вопросы к Олегу Николаевичу. Какие? Я не могу вам разгласить. Не, уже федеральный закон. У вас само название уже все разгласило. Вам надо название менять. Вы сейчас со мной что, спорить будете? Разгласили свое название. Ну да, я люблю вступать в полемику. Вы сейчас будете со мной в полемику? А, я уже. Зачем? Я вступила, мне нравится. Зачем? Вы кем приходитесь? Я люблю Олегу. Информацию, пожалуйста, передайте Олегу Николаевичу. Пусть с нами свяжется. Нет, хорошо? В таком случае зафиксировала отказ от передачи информации. Это наш с вами секретик. Наш с вами секретик будет. Всего доброго. Ну что, всего доброго-то? Еще поболтаем давай. Служба профессионального взыскания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте представлюсь. Это отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект» Турбозаем. Волков Андрей Владимирович меня зовут, и запись нашего разговора ведется. Надежда Анатольевна. Ну да. Звоним по поводу вашего нерешенного вопроса. Ваш договор из МФК Турбозаем был приступлен в нашу компанию, реквизиты для оплаты изменились. Надежда Анатольевна, необходимо вам вопрос решить сегодня. Вот от вас зависит. 33 156 копеек. Необходимо в полном объеме оплатить. Только от вас. От нас ничего не зависит, Надежда Анатольевна, только от вас. Абсолютно все зависит только от вас. Когда вы соблюдать будете 385-ю статью, так сразу я начну решать этот вопрос. Какую 385-ю статью? Ну, вы по 382-ю купили? А в 385-й регламент, как и каким образом вы потом взаимодействуете с, так сказать, своим новым клиентом? А, ну вы в личном кабинете, Надежда Анатольевна, всю информацию можете уточнить. Не-не-не, кабинеты личные, они юридическую силу никакую не имеют. Понятно, письмо в течение 30 дней по месту регистрации. И обязательно с уведомлением, как положено, по закону. Конечно, конечно. Жду. Понятно. Ну, давайте сейчас тогда приступим к разговору. Не-не-не, я пока ничего не получу, никаких разговоров. Вы что? Ни в коем случае. То есть вы не готовы беседовать? Я жду письмо. А потом все беседы. Да. То есть вы сейчас не готовы беседовать? Я не могу с вами сейчас беседовать по закону. Понятно, так и удачно. До свидания, всего доброго. Пока. Алло. Алло. Алло. Да-да. Да, здравствуйте. Полина Анатольевна. А это кто? Звонок вам поступил с компании Манимы. Меня зовут Кочелитов Михаил Николаевич. Ведется запись телефонного разговора. Угу. Полина Анатольевна, это вы? Все да, верно? Да. Звоню по поводу вашего договора. На сегодняшний день просрочка составляет текущая 40 дней. Сумма задолженности 64 041 рубль 80 копеек. Полина Анатольевна, в связи с чем оплата не производится? Ну, пока нет у меня возможности. Новый год, сами понимаете. Угу. А в связи с чем нет у вас возможности? Ну, мне есть куда сейчас деньги-то потратить. Подарки, продукты. Угу. Ну, да. Полина Анатольевна, обязательства у вас есть. Ну, пусть будут. Подождут они. Ну, а почему? На основании чего вы так решили, что они подождут? Ну, они же не бесплатно ждут, на них же проценты капают. Вам хорошо. В чем у вас негодование? А что хорошего, Полина Анатольевна? Ну, проценты вам капают, долг увеличивается, вы зарабатываете. Полина Анатольевна, да. Вы должны ваш займ были закрыть еще 2 ноября 2018 так года. Так я же его не бесплатно не закрываю. Я ж плачу за то, что я не плачу. Когда вы должны закрывать? Ну, закрою, когда получится у меня. После Нового года уже. Ну, Павел Анатольевич, понимаете, на сегодняшний день, то есть просрочка у вас 40 дней. То есть вы оплату не производите, то есть не производите. Такая магическая цифра 40 дней. Не, сегодня точно не будут платить. Во что? Ой, фу-фу-фу. Хорошо. Если оплату, Павел Анатольевич, времени компании, чтобы вы произвели оплату уже в течение 2 дней. Уже в противном случае компания будет вынуждена передавать информацию в бюро кредитных историй на основании 218 федерального закона, который может негативно отразиться как на кредитовании, так и на трудоустройстве. Ой, ну вот это вас вот не надо перечесывать насчет трудоустройства. Вот мне можно не рассказывать. Бабулям там, дедулям рассказывайте там, я не знаю. Хорошо, Полина Анатольевна, можете на досуге ознакомиться. А я ознакомилась. Можете на досуге как раз таки ознакомилась и ничего подобного там в 218 не обнаружила. Хорошо, этого... Угу, угу. Хорошо, Полина Анатольевна, это ваше право. Также на основании 382 статьи Гражданского кодекса возможна переуступка прав требований. То есть ваш договор будет передан в коллекторское агентство, либо компания уже будет обращаться. Еще, это в суд вы вряд ли пойдете. А насчет вот этого самого третьих лиц, а можно выбрать какому лицу именно третьему? У вас уже, наверное, несколько как этих сотрудничаете с несколькими коллекторскими агентствами, да? Или вы с одним с каким-то? Это уже на усмотрение компании, Полина Анатольевна. А можно как-то вот так вот попросить? Может, все-таки прислушаются? В какой пакет меня засунут? Хорошо, можете попросить, Полина Анатольевна. Я в первое коллекторское бюро очень хочу попасть. Вы работаете с ними? Хорошо, это ваше право, Полина Анатольевна. Ну, поставьте там пометочку. Я не могу вам подсказать данную информацию. Хорошо, обязательно, Полина Анатольевна. Пометочку, ладно. Ваши персональные данные не менялись? Нет, нет, нет. Не менялись. Хорошо, сейчас я требования компании вам довел. В течение 2 дней ожидаем от вас поступления. Ну, это вряд ли. Поэтому я с вами это прощаюсь. Всего вряд. Доброго, до свидания. Ага, давайте.